И только тут багровый директор понял замысел Гундосова. Тот и не собирался волочить котел по земле. Он собирался его катить. Почему эта простая мысль не пришла никому в голову? Потому что у этого котла был выступ, делавший непригодным эту затею. Но Гундосый не стал спорить с выступом, а сделал для этого выступа 6 ям. И в эти ямы стал попадать выступ, когда котел покатили с нестройными матерными криками. Весь город об этом знал, и директору впервые пришла в голову шальная мысль, что если начать с охраны человеческой природы, то все остальное приложится. Володин тоже знал этот случай, и потому, упомянув про Гундосова, неловко осекся. Однако сказал Павлику из Самарканда: «Кончать хулиганить, ясно? Иначе приму меры. И что вас, дьяволов, тянет валяться на этом газоне? Это же центр города. Что вы, козы неразумные!» «Коза тоже соображает», — возразил Павлик из Самарканда. «От этой травы воздух слаще». И тут хлопнула форточка от налетевшего порыва сквозняка. А когда Володин поднялся запереть ее наглухо, то в окне он увидел Громобоева, который гнался за своей шляпой. А за ним, задрав хвосты, мчались городские козы. «Непростой человек. Ох, непростой», — сказал Павлик из Самарканда, тоже заглядывая в окно. Володин и сам это понял уже давно, и потому промолчал. Тут ветер дунул с такой силой, что швырнул шляпу и самого Громобоева прямо на газон. Козы ахнули и, освобожденные от сомнений, ринулись за ним. Павлик из Самарканда грубо захохотал, а Володин увидел, как Громобоевскую шляпу кинуло на монумент, зовущий ко всему прекрасному. Громобоев потянулся за шляпой, но ветер, неприлично задрав ему пиджак, так что стали видны его знаменитые подтяжки, повалил Громобоева вместе с жестяными призывами хорошеть и по газонам не ходить. Володин застонал, а Павлик из Самарканда закричал, сверкая нержавеющими зубами: «Гляди! Гляди!» И было на что поглядеть. Монумент рухнул, выворачивая клочья дерна и комья цемента, и в земной тверди образовалась дыра, а из этой дыры в небо рванул фонтан. Когда Володин и Павлик из Самарканда прибежали на площадь, то Громобоева и коз анархисток будто ветром сдуло, а вокруг растекавшейся позорно громадной лужи толпились жители со злорадными лицами. «Я вам покажу власть над природой», — бормотал Громобоев, мчась вслед за шляпой. А за ним скакали ликующие козы, мотая длинными сосками. Козы первые поняли, кто он такой. Они справочников читать не умели. Фонтан бил вверх метров на 50. Охотников бороться с ним не находилось. Снимать со строительства рабочих тоже никто не решался. У Гундосова вчера был скромный праздник по поводу окончания первой очереди строительства крыльца, и сегодня на утро ему было грустно. По улице бежала отличница Люся, стараясь не расплескать висящие на кромысле полные ведра. «Люсь, дай буржумчику», — с грустной иронией сказал Гундосый. «Душа мается». «Пей», — остановилась Люся. «Не плескай зря». Гундосый приложил пересохшие губы к ледяному краю ведра, сделал первый счастливый глоток и отпрянул. В ведрах действительно был боржом, который весь город вот уже 4 часа добывал открытым способом. Надо ли рассказывать, что после этого приехала академическая минеральная комиссия, которая и постановила, что вода в источнике неслыханно полезного состава и тонизирующих веществ, и приказала в короткие сроки проложить трубопровод к заводу фруктовых вод, чтобы она дуриком не утекала по кюветам в несудоходную реку, для чего выделить фруктовому заводу фонды и мощности. Город затих. Ему угрожало третье строительство. А где Боржомчик, там лечебные санатории, окружающие их шашлычные и толпы в пижамах. И стало быть, старой жизни и так конец. Новая жизнь приближалась с ошеломляющей скоростью, но выглядела не так, как представляли ее себе и Володин, и директор. И они не любили ее, такую светлую жизнь, потому что она была запрограммирована не ими и выглядела как сумма непредсказуемых внезапностей. И директору впервые в голову пришла мысль, что приспосабливаться к будущей жизни придется ему самому и его электронике, а не только этому заштатному городку с гундосами-рационализаторами и козьей анархией. Эта мысль пришла ему в голову, когда он отдыхал от сладостных Аечкиных объятий, и он вздрогнул. «Что ты, милый?» — жарким шепотом спросила Аечка. «Давай у нас будут дети», — жарким шепотом ответил директор и почувствовал прилив сил.